почему этот некромант вообще напал на нас, вместо того, чтобы унести ноги после своего обнаружения», — уточнил Олег, пытаясь вытрясти из-за шиворота землю, попавшую туда во время короткой схватки. «И, кстати, а мы тут случайно лесной пожар не устроим? Вот, добираясь до останков некроманта, заодно огонь и потушим. Может, при дохляке и отыщется ответ на твой вопрос. Например, заказ на требуху одаренного. У нас она, знаешь ли, будет поценнее ливера обычных крестьян. Причем настолько, что распотрошивший навязанных мне четверых недоумков труполюб на заработанные деньги мог бы кутить с месяц. А я так и вообще ходячая кладезь ингредиентов и материалов, за иные из которых заплатит 2-3 веса в серебре», — отозвался маг-наставник, бодро шагая к своей цели. «Кстати, одноглазый, ловко ты от заклятий уворачивался. Хвалю. И нежить засек чуть ли не раньше, чем мои сканирующие заклинания. Неужели прорезалось чувство задницы, официально называемое боевым предвидением? А, ну, не знаю, может быть. Скорее всего, вы правы, наставник». Олег вспомнил приступы своей потрясающей интуиции и понял, что отныне у него есть некоторое преимущество, позволяющее легче переносить удары судьбы. А это редкое умение, не особо. Иногда даже у простых солдат встречается, маги, никогда не учившихся и силы имеющих меньше, чем их собственные ружья, пожал плечами Свиридов. Однако штука все равно полезная. Те, кто сумел освоить свои способности на достойном уровне, чувствуют не только угрожающую им опасность, но и могут распознавать ее типы. А когда знаешь, от чего именно надо спасаться, сохранение собственной шкуры в целом виде становится раза в 2-3 легче. «Так, ты куда там подевался? Учти, задержишься так где-нибудь на поля боя, потом долго будешь всем доказывать, что ты не пытался отсидеться за чужими спинами». Сейчас, был вынужден согласиться с ним немного отставший Олег, выпутывая свой деревянный протез из цепкой хватки какого-то плюща. «И насчет совершенствования предвидения, как этому можно научиться? Не всегда же я буду настолько полным неумехой, что от вражеских заклинаний окажусь способен лишь в сторону отпрыгнуть. Да и вообще знать будущее – это сильно. Единственная полноценная школа для пророков располагается в Греции, при знаменитом Дельфийском оракуле. Но туда берут только девочек и начинают тренировать их с рождения. Что-то периодически пытаются предсказывать мастера Нефритовой империи и уцелевшие индейские шаманы Американского союза. Но они регулярно садятся в лужу и потому большим доверием не пользуются. В России же более-менее сносных знатоков грядущего нет и никогда не было. Не приживаются они у нас», – пожал плечами Свиридов, начиная делать в воздухе загадочные пассы руками. Из влажной почвы поднялся густой белый туман, сильно пахнущий хвоей, и начал укутывать горящие елки словно одеяло. Окруженный царящей в воздухе водной взвесью огонь мигом прекратил распространяться и мало-помалу стал угасать. «Знаешь, помимо медицины, еще к связистам попробуй записаться на дополнительные занятия. С твоим набором увечий сидеть при штабе, передавать приказы и лечить раненых будет самое то. А раз чувство задницы проявилось у тебя само, обязана быть и некоторая предрасположенность к требующим высокой чувствительности разделам магии. Проверь их все по очереди, авось сумеешь найти направление, где будет легче добиться успеха. А на что обратить внимание в первую очередь?» На всякий случай уточнил Олег, решив не откладывать это дело до училища и его библиотеки. «Я просто не знаю, какие отрасли волшебства требуют хорошей чувствительности. Ну, кроме вами перечисленных. Алхимия там, иллюзии, менталистика, ритуалистика, големостроение и все прочие науки, где магия тесно переплетается с механикой», — меланхолично перечислил Свиридов, нашаривая в траве длинную палку и ею с безопасной дистанции начиная тыкать в еще дымящееся тело. «Отвали, клещ приставучий, не видишь, я важным делом занят». Словно услышав его, обугленный до состояния головешки труп вдруг взорвался, словно цветочная клумба, на которую сумасшедший ученый пролил ускоритель роста. Только вместо безобидных растений вверх и наружу лезли длинные белые кости, заканчивающиеся чем-то вроде копейных пик. Наверное, не меньше двух десятков их выдвинулись из некроманта во все стороны, превратив его в подобие дикобраза. Олег сначала начал стрелять из перезаряженного револьвера и лишь потом сообразил, что его чувство опасности молчит. А вот маг-наставник, наоборот, громко ругается. «Хорош портить наши трофеи, обормот». Свиридов не поленился как следует пнуть инвалида в то место, которое располагается ниже спины. Олегу едва удалось сохранить равновесие, пробороздив протезом в опавшей хвое изрядную рытвину. Труповод дохлый, просто на себя проклятие посмертной ловушки наложил, специально в расчете на идиотов, которые решат захапать его добро и примутся обыскивать хладное тело собственными ручками. И часто они такие меры предосторожности против воровства принимают, несколько зло спросил юноша, потирая пострадавшую часть. Да практически регулярно, вздохнул Свиридов, начиная мечом рубить выпирающие из трупа кости, словно ветки. Подлые они племя, ни себе, ни людям. Дали бы мы этому труполюбу больше времени, он бы все свои вещи сам уничтожил, чтобы нам уж точно ничего не досталось, сама бы уничтожила. А, не понял Олег, а потом присмотрелся к трупу повнимательнее и понял, что называть его некромантом было несколько неправильно, поскольку тело-то перед ними лежало хоть и сильно изувеченное, но все-таки женское. Проросшие сквозь плоть кости порвали одежду на лоскуты, и теперь легко можно было полюбоваться белыми ажурными трусиками и такого же цвета лифчиком, надетым на дряблую морщинистую кожу, кое-где сожженную до состояния угля. Да, это она, Буя, старая ведьма, изводящая народ, дабы вернуть себе молодость или хотя бы проскрипеть еще годок-другой. Сюжет множества страшных сказок, основанный на реальных событиях. Времена, имена и антураж могут меняться, но сюжет остается все тем же, философски заметил Свиридов, избавляя труп от всех интересных магу-наставнику вещей. «Слышь ты, инвалид, отойди отсюда подальше и там прочищай желудок себе на здоровье, а на меня брызгать своим полупереваренным завтраком не смей. Эй, демонолог-недоучка, ты чего тут наизнанку так выворачиваешься? Трупов ни разу не видел?» «Видел», — слабо просипел Олег, пытающийся не дать своему желудку эвакуироваться из организма через пищевод. «Но не такие, Буя. Зомби мы, значит, из револьвера в упор упокоивать не брезгуем, а от зрелища слегка подкопченной старушенцей нам плохо становится», — ехидно хмыкнул Свиридов, срывая с покойницы пояс со множеством оттопыренных кармашков. «Скажешь кому, не поверит. Анекдот». Пока Олег приходил в себя, к ним подтянулись и остальные начинающие ведьмаки, даже Святослав, которого Полозьев попросту закинул себе на пухлые плечи. Раненый во сне ворочался и стонал, но открывать глаза отказывался наотрез, а Свиридов тем временем уже забрал у ведьмы все понравившиеся ему вещи и принялся без малейшей гримасы брезгливости на лице расчленять труп, и в процессе даже пояснил своим воспитанникам, чем он занимается и как именно надо справляться с таким непростым делом. Первым делом рубите голову и откатывайте подальше от остального тела. С нею на плечах даже уже вроде бы начавшие разлагаться и поедаться червями труполюбы могут восстать вновь живыми. Есть у них в арсенале специальные чары ложной смерти, на пару недель делающие практически неотличимыми от обычного покойника. Маг-наставник аккуратно откатил в сторону голову старушки, а потом обложил собранным тут же хворостом и поджег. А вот без нее даже самые опытные некроманты не только не останутся в живых, но и не сумеют восстать в виде лича или высшего умертвия. Кстати, на перерождение у них уходит от нескольких часов до нескольких дней, и потому если по итогам боя вы победили, сначала перевяжите свои раны и только потом занимайтесь окончательным контролем трупов. А как же призраки и духи? Уточнил Стефан, поудобнее устраивая на плечах свою храпящую ношу. Против них такие меры вряд ли помогут. Исключение из правил. В материальном теле, как правило, не нуждаются. Однако частенько используют его как якорь для своего воплощения. Маг-наставник закончил расчленять труп и начал при помощи телекинеза расшвыривать его части в разные стороны. В общем, не брезгуйте этой грязной, но существенно облегчающей жизнь работой. А теперь быстро натаскали мне хвороста, обложили им остатки и подожгли. Будете следить за пламенем и подкидывать дровишки до тех пор, пока даже костей толком не останется. Конечно, на магистра некромантии старушенция не тянула, иначе бы мы все тут легли. Но первый раз вы у меня проведете процедуру как должен. Упор лежа принять. Чего? Не понял машинально клюнувший носом в землю Олег, в ошеломлении наблюдая за тем, как Свиридов валит на землю замешкавшегося Стефана вместе с его ношей. «Что случилось? Умолкни!» – страшным шепотом шикнул на него маг-наставник. Быстро все вжались в землю как можно глубже. На нас сканирующая волна идет. Олег тоже почувствовал нечто странное. Однако опасности вроде не было. С другой стороны, лазерный целеуказатель снайперской винтовки тоже полностью безвреден, в отличие от прилетающей следом за ним пули. Угол возвышения 78 градусов. Дальность от 7 до 8 километров, плотность потока низкая, но быстро растет. Они приближаются, бормотал Свиридов, лежа на пузе и активно закапываясь в землю. С каждой секундой изображавший из себя крота маг-наставник погружался все глубже и глубже. Проклятие, это точно не ошибка или случайная флуктуация эфира. Где-то рядом в небе парит дирижабль, снабженный системой распознавания наземных целей. И я не верю, что он оказался рядом с некроманткой просто так. И что, засечет нас, как думаете? Аккуратно уточнил Полозьев. Уже скорее всего, если бы чары были ненаправленными, их бы черта лысого засекли стандартные сторожевые татуировки, которые я сделал сразу же, как получил статус полноценного боевого мага, обрадовал его Свиридов, возвышающийся над уровнем почвы всего-то сантиметров на 5. Теперь вопрос лишь в том, достаточно ли квалифицированный там сидит наблюдатель, чтобы понять, кто именно уработал старушку, и захотят ли ее подельники устранять лишних свидетелей. Только бы это были ждущие свежих человеческих органов контрабандисты, а не кто-нибудь другой. А какие есть варианты? Уточнил Олег, у которого вдруг стала нарастать непонятная внутренняя дрожь. Однако неясное предчувствие категорически не рекомендовало вставать с земли и увеличивать свою площадь поражения. Жаждущие мести любимые внуки и сыновья усопшие ее же коллеги по ковину или иной какой группировки темных чародеев, диверсионная группа Австро-Венгрии, засекшая магию и решившая, будто это их усиленно ищут, принялся перечислять Полозьев, гусеницей скороходом переползая с относительно открытого места под самое крупное из ближайших деревьев. В общем, придумай сам что-нибудь пострашнее. Продолжение речи сибиряка потонуло в тонком противном жужжании, с которым принялись осыпаться окружающие ведьмаков ветки деревьев. Складывалось впечатление, будто кто-то стегал их со всей силы невидимым кнутом, кромсая кроны деревьев так, как ему будет угодно. Это продолжалось секунд 5, а потом прекратилось. Скорострельная картечница, севшим голосом констатировал Свиридов, видимо знавший, как в этой реальности работает местный аналог пулемета. Для контрабандистов хоть и не перебор, но крутовато как-то. А Святослав все спит и спит, не просыпаясь. Задумчиво пробормотал сибиряк. Завидую. Ик-ик-ик. Олег неожиданно поймал себя на том, что именно он производит эти звуки. Заткнись, а то в глотку ежа затолкаю. Почти не понижая голоса, рявкнул на него бывший карманник. Ты нас палишь. Да пусть его, не так уж сильно наш инвалид и шумит. Уж на вышине-то и подрыва динамитной шашки иной раз не слышит. Великодушно разрешил Свиридов проявлять рефлекторную слабость одному из своих подчиненных, прекратив углубляться в почву. Не то на твердый грунт наткнулся, не то под землей дышать все-таки не умел. Вы, главное, с места не двигайтесь. Тут остатки жизненной энергии старушки и большое количество примененной магии временно искажают очертания наших аур и сливают их с фоном. А вот уже в паре десятков метров отсюда хороший наблюдатель цель размером с человека засечет. И либо сам встанет к орудию, либо выдаст наводчику корректировку. Аши, ик, бить. Олег посмотрел на свой револьвер с сомнением. Нет, слышал он, что из винтовок в Великую Отечественную самолеты сбивали, однако относился к подобным историям с большой долей скепсиса. Нет, теоретически летательный аппарат можно уронить и метко брошенным ножиком. Проблема лишь в малом значении успешной вероятности для данного события. Пулем, ик, не достан, ик, нем, а маг, ик, ии, посох у меня пуст. С ясно слышимым вздохом признался Свиридов, а своих резервов на что-то впечатляющее просто не хватит, да и растрачены они уже изрядно. Я ведь почему в наставники Североспасского училища пошел, резерв маловат для настоящих боев, пару раз весомо двинуть могу, а потом все, финиш, Полозьев, а, откликнулся сибиряк, следи за округой, слушай лес, я знаю, хорошие охотники это умеют немногим хуже друидов, отдал ему приказ Свиридов. Я зуб даю, дирижабль снизится, чтобы высадить по наши головы группу захвата. И ты должен сказать мне, в каком они направлении, чтобы мы начали быстро драпать в противоположном. На своих двоих удрать от летуна, всхрапнул норовистой лошадью Александр. Шутить изволишь, начальник. Дирижабль уже перестал разбрасываться куда попало поисковыми чарами. И он не может идти за нами следом и палить по елкам. Ну, по крайней мере, не должен, вздохнул Свиридов, в голосе которого явно слышалось маловато уверенности. Мы не на исторической родине Полозьева, а на границе Московской области. Тут небо периодически бороздят патрульные, военные, курьеры, да просто богатеи на своих яхтах. Тот, кто хочет остаться незамеченным, среди ясного дня должен сидеть в каком-нибудь укромном убежище. Ну, хотя бы не сильно от него удаляться, иначе плакала вся конспирация. Позвать на помощь, конечно же, вы тоже не можете, констатировал Олег, поудобнее устраиваясь на опавшей хвое. Идея бегства ему не нравилась прежде всего тем, что в скорости они бы гарантированно проиграли всем, кроме так и не пришедшего в себя Святослава. Я уже знаю, что передача сообщений через астрал является делом крайне головоломным и требующим скоординированных усилий десятка чародеев со специфическими навыками, не позволяющими им сходу рехнуться. П.Ф. Да у нас в училище примерно половина всех девчонок учится именно на связисток как раз по той причине, что их вечно на штабы не хватает, в декрет, а если повезет, то и замуж, они уходят быстрее, чем лишаются мозгов, хмыкнул Свиридов. Благо пузо надуть дело нехитрое, до непоправимых последствий дело доводит лишь самые убежденные блюстительницы нравственности. Остальные, когда чувствуют, что устали, быстро находят желающего обеспечить им 7-8-месячный отпуск. Полозьев, все тихо. Да, неуверенно ответил сибиряк, с закрытыми глазами вслушивающийся в звуки природы. Птицы не кричат только рядом с нами, до сих пор испуганные гарью, шумом и человеческим запахом. А дальше идет лес. Нормальный лес, по которому никто не ломится, как стадо диких кабанов. Впрочем, если высадившийся с дирижабля десант идет тихо, то нас тут же и прикопают, закончил за него Свиридов. Ладно, остолопы, сегодня вам придется на своей шкуре почувствовать, каково оно часто бывает на настоящей войне, когда можно только лежать в окопе, ждать чуда или врагов и молиться, чтобы пронесло. Олег попытался последовать мудрому совету, тем более что последнее время ему, помимо азов практической магии и стрельбы по воскрешенным из мертвых мишеням, преподавали еще и слово Божие. Слова «Аминь», «Блин», упорно оставались в памяти юноши единственным средством воззвания к высшим силам. «Хомячка заведу», — решил он спустя 30 секунд интенсивных воззваний. «У меня и так в глазах монахов репутация пониженная, так как пытался заигрывать с силами тьмы. Придется оправдывать. Буду кровавые жертвы приносить. Конечно, в ответ на грызуна помощь вряд ли вышлют, но, может, хотя бы выслушают и посочувствуют». Время шло, секунды складывались в минуты, но никто не появлялся с неба или из кустов, чтобы оперативно зачистить команду ведьмаков. Кажется, в этот раз повезло. Свиридов встал из углубления, повторяющего форму его тела. «Ну ничего, обормоты, рано радуйтесь. А ну встали и пошли из этой дыры обратным курсом. Быстрее дойдем до цивилизации, быстрее вернемся сюда с воздушным патрулем и будем выяснять, кто же это по нас палил. А пообедать?» Печально поинтересовался Стефан, похоже, уже знавший ответ. «Ты теперь в армии, о-у», пропел тихонечко Олег себе под нос строчку из песни, которую вряд ли раньше слышали в этом мире. «Ты теперь в армии», глава 5, о том, как герой спасается от женщин, открывает новую форму жизни, беседует с обладателем механического разума и знакомится с обычаями одной из соседних стран. «Это мое», Олега буквально сдернули за шкирку с дивана, который он занимал далеко не в одиночестве. «Не трогать. Ну, Анжела, как мы могли упустить возможность познакомиться с прекрасным рыцарем, который спас тебе жизнь?» Рыжеволосая девушка лет 19, соблазнительно пахнущая малиной, невинными глазами посмотрела на свою коллегу и, возможно, даже подругу, не то подколодную, не то закадычную, а потом все же перевела взгляд обратно на Олега. «КХМ, ну, может, не такого уж и прекрасного рыцаря, но зато уж точно отважного», констатировала брюнетка того же возраста, невозмутимо равняющая себе ногти пилочкой. На лице ее была написана вселенская скука. Прямо и не верилось, что ее поджатые под себя ступни буквально несколько секунд назад провокационно поглаживали бедро парня. «Такой даже лучше, все равно мое», упорно стояла на своем девушка, которую Олег не так давно спас от вырвавшихся из своего загона зомби. Отойдя от передозировки стимуляторами и магического истощения, она пошла знакомиться со своим спасителем и поставила его перед фактом, что он теперь ее парень. Мнение самого ведьмака, немного опешившего от такой постановки вопроса, девушку интересовало не сильно. Впрочем, с ее слегка неадекватным поведением юноша вполне мог бы мириться. Мужчины вообще охотно делают скидку красивым девушкам по большинству пунктов. Однако после такого громкого заявления переходить рамки чисто дружеского общения Анжела почему-то упорно отказывалась и была заметно сильнее, чем только-только начавший обучение инвалид, в том числе и чисто физически. Делиться им я уж точно не намерена. Отпусти. Олег попытался вырваться из тонких, но воистину железных пальцев, и пусть ворот формы предательски затрещал, но парню все же удалось обрести желанную свободу. Юноша считал себя добрым человеком, ну или хотя бы не злым. Однако в голове у него уже пару раз возникала гнусненькая мыслишка, что зря он тогда решил погеройствовать. Ой, зря, и хватит обращаться со мной как с каким-то котом. Я любя, уверила его Анжелина таким тоном, словно они уже были лет 10 женаты, и он вернулся после полуночи пьяный со следами губной помады на щеках. В следующую же секунду пальцы Олега потянулись проверить его щеку, и он едва удержался от досадливого стона. Что-то такое там действительно ощущалось. Хотя он был совершенно точно уверен в соблюдении своего высокого морального облика на протяжении последнего времени. Неужели сидящие на диване девушки постарались? Вот, ведьмы, поднимись на верхнюю палубу. Тебя зачем-то ваш маг-наставник искал, а мне тут пока надо кое с кем поговорить. Дамы, приятно было познакомиться. Олег слегка поклонился девушкам, вместе с Анжелиной при необходимости составляющим местное подобие радиоточки. Меньше чем втроем отправлять сообщения через эфир считалось слишком опасным, поэтому команды связисток насчитывали самые меньшие 5 особым образом обученных ведьмочек, чтобы облегчить процесс и иметь запас на случай боевых потерь. Надеюсь, мы в ближайшем будущем продолжим нашу увлекательную беседу. Так, ну и куда теперь идти? Патрульный дирижабль ОСА, вопреки названию, являлся далеко не самым маленьким из воздушных судов. Крайне небольшая для своей подъемной силы оболочка воздушного шара умудрялась отрывать от земли бронированный корпус, в котором насчитывалось аж 4 палубы. Верхняя, она же смотровая, жилая, орудийная и техническая, управлялась с данным транспортным средством команда всего из 10 профессиональных воздухоплавателей, которым сегодня придали в нагрузку почти 40 начинающих магов Североспасского училища, попеременно играющих роли пассажиров, экипажа и абордажной команды. Начальство, которому доложили о подозрительном воздушном судне, решила использовать возможность устроить почти боевой вылет по полной программе. «Стреляй, уйдет». «Да куда ты целишься, снайпер криворукий?» Несколько легких и примитивных, но потому не ставших менее убойными пищалей было на специальных вращающихся подставках расставлено вдоль борта. Предназначенные для уничтожения живой силы противника при абордаже легкие пушечки использовались сейчас несколько не по назначению. Они стреляли по воробью, извиняло пытающихся обращаться с гибридами ружей и артиллерии молодых ведьмаков только то, что выбранная в качестве цели пташка своими крыльями вполне могла бы накрыть маленький сарай. Олег слабо разбирался в орнитологии, но готов был поклясться собственной деревянной ногой, что пернатый принадлежал к хищникам, и судя по размерам клюва и когтей, человек для данного вида как раз попадал в диапазон наиболее подходящей добычи. Удушил бы того, кто придумал доктрину дикой земли, задумчиво пробормотал подошедший коллегу маг-наставник. Один из выстрелов, щедро мечущих в сторону отчаянно улепетывающей цели облака дроби, кажется, достиг своей цели. Во всяком случае, перья от гигантской птицы полетели во все стороны. Однако это совсем не помешало необычно громадному летающему хищнику махать своими крыльями, соревнуясь в скорости с пытающимся не отстать от него дирижаблем. Вот каким уродом надо быть, чтобы ради затруднения восстановления хозяйства и экономики наводнить чужие земли способными к размножению мутантами. Да и ладно бы только мутантами. В дело ведь идет и нежить, способная спать в земле десятки лет, а потом поднимающие ближайшие кладбища. Слава богу, что хотя бы прорыв демонов нельзя сделать отложенным на год-другой. Это с прошлой войны такая птичка осталась, кивнул Олег на орла-переростка, попытавшегося прижаться к земле, но мигом возвращенного обратно к дирижаблю свитым из воздуха арканом. Другие маги-наставники не желали, чтобы их воспитанники утратили возможность потренироваться на столь верткой, маневренной пуленепробиваемой цели. И что нам мешает самим использовать такую тактику? Скорее даже после Первой мировой к нам ее предков занесло. Против тогдашних летающих этажерок и примитивных воздушных шаров, где самым страшным оружием являлся револьвер пилота, такая курица еще могла быть эффективной. Но уже во вторую в небе властвовали летательные аппараты с хорошим оружием, способные разнести на клочки подобного мутанта с одного выстрела главным калибром, пожал плечами Свиридов. Да только неспособность справиться с по-настоящему опасным противником не мешает подобным тварям периодически убивать людей, просто не ожидавших нападения, а вычистить их всех из наших лесов. Да легче уж прорыть канал между Тихим и Атлантическим океанами наискосок через всю Евразию. И что нам мешает самим использовать такую тактику в ответ, уточнил Олег. Неужели человеколюбие и гуманность, банальная неэффективность, сплюнул за борт Свиридов. Европа слишком плотно заселена, там гнездовья мутантов быстро обнаруживают. Проверено. Османы преимущественно проживают в засушливых краях, где зверью нужной для разбухания до опасных размеров жратвы просто не хватает, а нежити у них и своей хватает из-за регулярно дохнувших рабов. С нефритовой империей можно воевать только через Сибирь, а там криворукие поделки современных кудесников просто сожрут монстры, оставшиеся с древних времен. Печально, вздохнул Олег, понимая, что переложить дело истребления супостатов с солдатских плеч на каких-нибудь чудовищ не получится. Вы меня искали зачем-то, угу, кивнул Свиридов. Твоя чуйка как, молчит, ну вроде бы да, мягко заметил юноша, прислушавшись к своим ощущениям. А разве может быть иначе, мы же фактически на летающем крейсере. Тут одних пушек по бортам установлено по 6 штук с каждой стороны, и при каждой канонир автоматрон, способный в случае абордажа растереть по 5-6 обычных противников в кровавую грязь. Что нам может угрожать при таком составе меньше, чем в дни лета от Москвы? Понятия не имею. Свиридов почесал подбородок, на котором красовалась небритая дня два щетина. Но у Лейси, которого я знаю давно, интуиция буквально вопит о грядущих неприятностях. Конечно, возможно, у прибалта просто случилось обострение геморроя. Однако раньше его чувство задницы редко давало осечки. Будь настороже, с оружием не расставайся. Остальных наших, как и других магов-наставников, я уже предупредил. И не маячь подобно этому стаду баранов на смотровой палубе. Один удачный картечный залп, и вас даже артефактный щит не спасет. Вместе с ним вниз сдует, а до земли 500 метров лететь. Угу. Олег решил послушаться доброго совета и спрятаться в недрах воздушного корабля, к девушкам в кают-компанию он возвращаться опасался. Почему-то, однако ему уже давно хотелось посмотреть на то, как работают местные шедевры маготехнической промышленности, и поговорить с кем-нибудь знающим о том, что нужно знать и уметь, чтобы стать механиком. Однако спуститься на самую нижнюю палубу юноша просто не успел. Стоило ему шагнуть на лестницу и преодолеть пару ступеней, как сзади донеслись хоровые вскрики испуга, изумления и даже боли. И нечто невидимое вдруг ударило его в спину и больно схватило за шею, а после принялось со всей силы щипать и даже душить. Первым делом Олег испугался, вторым ломанулся вглубь дирижабля по лестнице, чудом не потеряв равновесия и не полетев вниз по ступенькам. Третьим развернулся на 180 градусов, пытаясь обнаружить того, кто его душил. На удивление за спиной не обнаружилось сосредоточенно сопящего убийцы с мозолистыми накачанными руками, а рефлекторное желание освободить шею стало уже потихоньку перерастать в настоящую нехватку воздуха. К тому же от стягивающейся все прочнее хватки, странным образом сопровождающейся крайне болезненными щипками во все стороны, стало распространяться странное онемение. Сунутые к горлу руки наткнулись на нечто студенистое, шевелящееся, похожие на комок сырых водорослей, или невесть как оказавшуюся так далеко от океана, да еще и забравшуюся на высоту в полкилометра ядовитую медузу. Ха-ха-ха. Позвать на помощь Олегу мешала невозможность вдохнуть, отодрать вцепившуюся в него пакость руками не получалось, пальцы просто соскакивали с гладких, пульсирующих и почти прозрачных щупалец, которые тем не менее для своего размера являлись невероятно сильными. К счастью, на поясе у него висел положенный по форме палаш, а стягивающееся вокруг горла кольцо хоть и с трудом резалось заточенным железом, зато почти сразу же ослабило хватку, стоило лишь пустить ему прозрачную как вода и отвратительно воняющую сероводородом кровь. Фе, что за пакость, да цепись ты уже, выкидыш Ктулху. Сорванный из шеи душитель, несмотря на некоторую схожесть с медузой, по форме своей оказался скорее каким-то подобием осьминога. Во всяком случае, пара десятков тонких, как карандаши щупалец сходилась в относительно плотном объекте, имеющем два глаза и небольшой окровавленный клюв. Юноше повезло попасть своим оружием в голову создания, разворотив ему пасть и часть мозга. Оттого оно, собственно, почти сразу же издалось, а дергалась теперь скорее просто в агонии. Укус, свободно растягивающийся в 2-3 раза и молниеносно мимикрирующий даже под воздух твари, определенно был ядовитым. Шея Олега уже почти вся занемела, но хотя бы боли в нанесенной ранке почти не чувствовалось. Да и дышалось инвалиду как-то трудно, несмотря на отсутствие механических препятствий данному процессу. А по спине парня продолжало ползать некоторое количество подобных мелких, но весьма кусачих монстриков. Ткани форменной куртки их клювы прокусить не могли, но щипки сквозь нее все равно ощущались. К счастью, избавиться от агрессивных существ было достаточно просто. Потребовалось лишь сорвать с себя форменную куртку и несколько раз ее продырявить, заодно нанизывая на лезвие студенистые тушки. Разделываясь с последним из напавших на него созданий, Олег уловил краем глаза какое-то дрожание воздуха и вовремя отшатнулся в сторону. Мимо его лица пронеслась теряющая невидимость студенистая капля и шмякнулась о стенку. Промахнувшись, она отлипла от твердой поверхности и поплыла по воздуху в сторону парня, разведя тонкие щупальца, словно парящая в водной глади медуза. Заметить ее было не то чтобы совсем нельзя, однако надо было внимательно приглядываться. «Нет, на мальков Ктулху вы не тянете. Те должны быть крупнее и водоплавающими», – просипел себе под нос парень, добивая теперь уж точно последнего монстра на лету. Твари были опасны эффектом внезапности и своим количеством, доказательством чему служила непрекращающаяся кутерьма на верхней палубе. Однако мозгов в их прозрачной, как мутное стекло, голове не было. Речь следовало вести не о мыслительной деятельности, а о функционировании обеспечивающего безусловные рефлексы ганглия. Скорее уж от летающего макаронного монстра отпочковались, после того как какой-нибудь голодный пастафарианец обгрыз как следует своего бога. Закончить размышления ему не дали облепленные студенистыми тушами тела, неуверенной походкой и конвульсивными движениями забирающиеся в недра кабины дирижабля. Причем по пути они своротили дверной косяк, прогнули в паре мест стальную стенку и порушили на своем пути пяток ступеней. Олег даже револьвер рефлекторно достал, заподозрив, что эти беспозвоночные летающие медузы каким-то образом могут брать под контроль тела своих жертв. И теперь ему придется всего с несколькими пулями упокоивать большую часть зомбированного экипажа. Однако сдавленные вопли и ругательства, которые издавали жертвы летающей мерзости, свидетельствовали о наличии разума и свободной воли. Дополнительным доказательством того, что ситуация еще не полностью вышла из-под контроля, стала взметнувшаяся на входе огненная стена, в которой немедленно с громким треском стали сгорать преследующие людей летающие медузы. Тех же, кто уже налип на своих жертв, народ принялся оперативно с себя счищать. «Коробейников, уйди с дороги». Свиридов выглядел хуже, чем после стычки с некроманткой и обстрела с воздуха. В белом как мел лице, похоже, не осталось ни капли крови, а еще поверх него пролегало несколько кровоточащих борозд, явно оставленных длинными тонкими щупальцами. «Все внутрь кают, закрыть иллюминаторы и забаррикадироваться, живо, пока вся стая за нами следом не залетела. Капитан, чтоб тебе по пьяни суккубу с инкубом перепутать». Какого черта по этой мерзости еще не стреляют пушки? Автоматроны уже перезаряжают орудия, меняя ядра на картечь. Командир Осы вполне соответствовал своей высокой должности, будучи рыжим, пузатым и бородатым. Для полноты образа ему не хватало только попугая на плече, черного флага, деревянной ноги и повязки на глазу. Впрочем, последние две вещи Олег охотно пожертвовал бы в обмен на комплект здоровых органов, только не будет особой пользы. Этой дряни попросту не видно ни в магическом, ни в оптическом диапазоне. Как мы узнаем, где скопление этой стаи? Или прикажешь наугад палить? ГК-хак-хак-ха. Маг-наставник по имени Лайси, подобно Свиридову, возившийся с новичками, которые еще не определили своей специализации, буквально выплюнул из себя пережеванную ровными белыми зубами медузу. Очевидно, когда он наверху отдавал какой-то приказ, тварюшка посчитала распахнувшийся рот самым удобным местом для атаки. Монстрик погиб ужасной смертью, но и чародей теперь выглядел не лучшим образом. Его кожа аж позеленела и, кажется, начала частично уходить в синеву. Стреляя хоть куда, не промахнешься. Их там больше, чем воздуха. И все, зараза, кусают ядом антимаги. Кто тут говорил о яде антимаги? Выглянула из кают компании слегка всклокоченная Анжела, на лице которой виднелись следы чьих-то ногтей. «Дайте мне немного, ну очень надо, за моей аптечкой, бегом». Обожгла ее взглядом суховатого вида почтенная дама лет 50, занимающиеся дрессурой ведьмочек-связисток. Впрочем, с тем же успехом их можно было назвать и алхимиками. Именно эти две специализации настойчиво рекомендовали большинству кадеток Североспасского училища, поскольку склады дорогостоящих и редких ингредиентов обычно находились поблизости от штабов. «Эдуард, держись, слышишь, не смей умирать, я сейчас дам тебе противоядие». Олег ввалился в кают-компанию и стал тихонечко наблюдать за тем, как спрятавшиеся туда же ведьмаки с матом и руганью избавляются от облепивших их тварей. На некоторых из них эти воздушные медузы повисли даже не в один, а в два слоя. Но большинство собравшегося тут народу все же смогло уберечь свою голову и глаза, а потому существа скорее доставляли им некий дискомфорт, чем действительно причиняли серьезный вред. Ну а те, кому не повезло, вовремя получили помощь от товарищей. Оружие у всех было под рукой, как и говорил Свиридов. Да к тому же почти все тут уже могли использовать и магию. Ведь много ли надо, чтобы справиться с существом, которое, если сожмется в один комок, едва ли превысит размером человеческий кулак. Все в порядке. Пожилой маг, командующий пятеркой помогающих основному экипажу начинающих воздухоплавателей, на своих ногах передвигаться не мог. Его несли на плаще трое ведьмаков из его команды, пошатывающийся на ходу Святослав. И если остальные чародеи выглядели просто плохо, то этот конкретный маг-наставник сильно напоминал мумию. Кожа потрескалась, глаза ввалились и, кажется, обесцветились, все волосы выпали, а ногти почернели. А голос его был настолько тихим, что скорее напоминал шепот. «Мне еще нет 200 лет, только 150, думаю, пару часов организм может проработать и так, прежде чем откаж». Не договорив своей фразы, волшебник потерял сознание. Вокруг него тотчас же воцарилась суматоха, которая обычно начинается вокруг больных.